«Не с чужими же людьми сменить», — с горечью ответила дурочка. «Схожу, не бойся. А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?» «Нет. А может, испугаешься, дюжи?» «А что?» — спросил. «Да так. Я тебе же добра желала. Пришла давеча. Говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя». «Ну и что же? Тебе, батюшка, плохо вышло. Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел. А сам все берет землю со сковородки, да на лицо себе посыпает. Берет и посыпает». «А ты фамилию-то мою сказала?» — спросила Верки. «То-то и беда, что сказала». А Верки помолчал. «А ты все-таки к старухе-то сходи», — сказала. «Об этом ты не убивайся, схожу. Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки. «Хочешь кренделька?» — спросила она. «Нет, матушка, спасибо». «Что это не хочется?» — сказала Верки. Вздохнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатой равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на селе хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню «При вечере, вечере, при ясной лучине». Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу над мелкой заводью, теплое розовеющее от зари дрожащее мелкой рябью, расходящаяся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги и неумелые руки, с трудом поднимающие полный черпак. Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга. «Ай, не узнала?» — спрашивает он притворно, небрежно. «Дюж, ты мне нужен узнавать!» — отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос. И против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи. «Ай, помочь! Дюж, ты мне нужен помогать!» Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает. «Хороша да бедна, ишь сама воду возит». Это было давно, в самом начале жизни. Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она. Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, армяка, нучи, ленючую подпояску, и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой. «Пойдем, пойдем, батюшка. Будь я поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал, совсем никуда. Износился. Да заветный перстенек и поношенный хорош». И он все радовался в первое время. Вот он и дома отслужился. Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес. И в открытые ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косой крупный дождь.